Наверное, две головы для такой трудной задачи мало. А может, Никиткина голова не считается? Он ведь еще в школу не ходит. Вот если бы я думала вдвоем с папой, например, тогда мы наверняка что-нибудь придумали бы. Однако Варька оставила свои размышления при себе. Сейчас у нее не было настроения затевать ссору. Ребята огляделись в поисках хоть какой-нибудь тропинки, но тщетно. Все кругом было заметено снегом. Ни дороги, ни пути. Какое-то непутевое место. Да сам ты непутевый. Вот теперь из-за тебя замерзнем, заболеем, и все праздники будем валяться в постели. Ни утренников, ни елок. Ну почему мне достался такой брат? Мне, может, самому такая сестра даром не нужна. Ябеда-корябеда. Что? Назревала новая ссора. Откуда ни возьмись, подул холодный ветер. До сих пор ребята ни чуточки не мерзли, хотя и оказались на улице без шапок и пальто. На вид снег был настоящим, но на ощупь теплым, как пух. Сейчас заметно посвежело. По земле потянулась поземка. Мороз крепчал. Снег обжигал босые ноги холодом. Легкая пижамка и ночнушка были не самой подходящей одеждой для такой погоды. Ребята продрогли так, что у них зуб на зуб не попадал. Забыв про перебранку, они точно воробьи нахохлились, прижавшись друг к дружке. «А где же горка?» «Горка?» Ребята растерянно огляделись. Ледяная горка словно испарилась. Единственным возвышением на снежной равнине был большущий снежный сугроб. Но его никак нельзя было принять за сказочную горку, с которой началось приключение. Детям стало еще тоскливее. Как-никак горка начиналась не где-нибудь, а в их собственной комнате. Теперь последняя связь с домом была потеряна. Ребята и не знали, что волшебство еще только начинается. Неожиданно на снегу под сугробом вырисовался яркий желтый квадрат света. Варька и Никита замерли в изумлении. Они приняли за сугроб чей-то заснеженный домик. Свет падал из крошечного слюдяного оконца, глубоко утопленного в снегу. Не мудрено, что ребята не заметили его сразу. Послышался звук отодвигаемой щеколды, скрип петель, и в сугробе открылась дверца. Глава четвертая. Странная парочка. В дверях показалась белая мордочка с раскосыми глазами. Оглядев ребят с ног до головы, хозяйка открыла дверь пошире, и дети увидели зайчиху. Да какую модницу! В широкой юбке с оборками и на крахмаленном кружевном чепце она напоминала добродушную тетушку. Зайчиха нервно подергала розовым носиком и всплеснула лапками. Бедные крошки, вы совсем окоченели? Скорее проходите, у нас в норе сухо и тепло. Вы вмиг отогреетесь. Варька и Никита с благодарностью приняли приглашение. Поспешно нырнули в дверь и оказались в длиннющем узком коридоре. Он то и дело петлял и сворачивал, чтобы лисицы и волки не могли добраться до заячьей норы. Тетушка-зайчиха заботливо освещала дорогу свечой, чтобы дети не оступились. Наконец, они вышли на свет и застыли в изумлении. Представшая их взору комната ничуть не походила на заячью нору. Это была настоящая гостиная. Посреди комнаты стоял застеленный вышитой скатертью стол, а над ним висела лампа с оранжевым абажуром. Спинку дивана украшали кружевные салфетки, а на полке стоял караван слоников, один меньше другого. В резном буфете красовалась расписная посуда. По стенам были развешаны фотографии многочисленной заячьей семьи. Мерно тикали часы-ходики. В углу возле камина стояло кресло-качалка. В нем, подставив задние лапы поближе к огню, дремал старый заяц, белый как лунь. В лапах он сжимал газету со странным названием «Дремучие новости». «Эй, детка, посмотри, кто к нам пожаловал!» Заяц в ответ всхрапнул и продолжал досматривать сон через сползшие на нос очки. Тетушка-зайчиха покачала головой и оставила мужа в покое. Она гостеприимно усадила ребят и стала хлопотать возле буфета. Вскоре на столе появились чайные чашки, розетки с вареньем, пирожки, калачи, баранки. От всего происходящего у Варьки голова шла кругом. Сначала ледяная горка, потом домик-сугроб, теперь чаепитие у зайцев. Чудеса да и только. Никита, напротив, быстро освоился и так, по-свойски, намазывал морковным вареньем хлеб, словно был завсегдатаем заячьих нор. «Да вы кушайте, не стесняйтесь. Чаек на травах заваренный». «Скажите, пожалуйста, а куда мы попали?» «Ну и ну! Да чего же вы докатились? Пришли за подарками, а сами не знаете куда?» «Мы не за подарками. Мы полезли под елку, а потом случайно по горке докатились». «Насколько я понимаю, дети под елку лезут за подарками. Разве не так?» «Да! Вы правы!» «Только вы чуточку поторопились. Под елкой подарки появятся завтра. Надеюсь, вы хорошо себя вели, жили дружно и не ссорились». «Ну, вообще-то иногда бывало, но это все из-за него». «Почему это из-за меня? Сама вредина и ябеда». «А ты пыльным мешком стукнутый, да?» «А ты? Да ты сам-то и а ты. Ну, так дело не пойдет. Не хватало еще, чтобы вы поругались в детском мире». «А при чем тут детский мир? Это ведь название магазина». «Магазин называют детским миром понарошку. А сейчас вы попали в самый настоящий детский мир, где сказки превращаются в быль, где могут случаться любые чудеса и где живет Дед Мороз. Сегодня в полночь он как раз отправляется развозить новогодние подарки». «Значит, здесь живет настоящий Дед Мороз? Вот видишь, а ты говорила, Деда Мороза нет». «Да потому что все равно Деда Мороза — это переодетые дядьки». «Да чего же сейчас пошли умные и сообразительные детки? Их не проведешь, они понимают, что к чему». По правде говоря, Варька никак не ожидала такой поддержки. Она высокомерно глянула на брата и отодвинулась от него подальше, всем своим видом показывая, что о нем речь не идет. «Ты, миленькая, правильно подметила. Деду Морозу повсюду за одну ночь не поспеть. Вот он и подряжает помощников. Надевают они тулупы, нацепляют бороды и ходят по домам, подарки разносят. Весь секрет в том, что настоящий-то Дед Мороз среди переодетых ходит. Поди тут разбери, где он сам, а где его помощник». При этих словах старый заяц встрепенулся и тряхнул ушами. «Немощный? Это я-то немощный? Да ты, старуха, думай, что говоришь». «Хватит спать! Гостей встречай!» «Ну что ж, можно и чай». «Я говорю, принимай гостей». «Припасла гвоздей? Старуха, что ты мне не сказала, что у нас гости? Я так зачитался, что даже не заметил, что молодежь пришла на стариков поглядеть. Больно им надо на тебя глядеть. Какой медведь? Им нужен Дед Мороз. Увы, мы не дорос. Что с нами такое бормотит, старуха? Он у нас еще осенью дорос. Всю морковку и капусту с грядок убрали и в кладовую положили. Дальше им расти некуда. Вы на мою зайчиху-то внимания не обращайте. Она добрая и хозяйка отменная. Одна беда. К старости даже стала глухая, как папоробка. Вот и промочит всякую ерунду. А вы правильно сделали, что пришли со стариком потолковать. Я вам вот что скажу. Теперь разве зайцы пошли? Одно недоразумение. Вот в наше время были зайцы, так зайцы. Взять хоть меня. Кто из молодежи-то может похвалиться, что он волка поймал? Ну, старый опять развоевался. Уж сидел бы и не гу-гу. Это верно. Я и сейчас еще. Ого-го! Заяц хотел приподняться с кресла качалки, но лапы его беспомощно подкосились, и он чуть не свалился. Хорошо еще тетушка-зайчиха вовремя подхватила старика и усадила на место. Хозяйка поднесла ему плошку с тертой морковкой. «Ладно тебе, утихомирься. Покушай лучше морковки». «Поносанный у лошади подковкой?» Какой еще лошади? Что за подковки? Старости не радость. Совсем ты, зайчиха, оглохла. Что бы ты без меня делала? Да, прошли былые денечки. Состарились мы. Молодежи с нами скучно, а все на гулянку разбежались. А нам осталось только газет почитывать. Я, правда сказать, страсть, какой охотник до чтения. Вот, к примеру, «Дремучие новости». Очень правильная газета. Стоит ее раскрыть, как дрема, так и закатывает. Захватывающее чтение. Глаза его слипались, голова клонилась все ниже и ниже. Скоро он захрапел, и газета накрыла читателя с головой, оставив на виду только кончики ушей. Дети поняли, что детка по уши ушел в чтение. «Ха! Какой смешной! Сам ничего не слышит, а говорит, что вы глухая!» «Он не смешной, а самый лучший и самый храбрый! Он, между прочим, волка поймал!» «Настоящего волка! Значит, он говорил правду?» «Да не может быть!» «Еще как может! В молодости мой дедка был страсть какой смелый и ловкий! И красавец хоть куда! Однажды приключилась с ним такая история. Погнался за ним волк. Он петлять и плутать, а волчище матерый попался, не отстает. Заяц за куст, и волк за ним. Заяц через бурелом, и волк туда же. Все ближе лютый зверь подбирается. Дышит хрипло прямо в спину. Ну что делать? Тут у каждого бы сердце в пятки ушло, только не у моего храбреца. Прыгнул он в заросли, а там, на счастье, волчий капкан стоял. Заяц-то не промах. Он ловушку одним махом перескочил, а волк примехонько в железные зубы и угодил. Про тот случай у нас в лесу каждая букашка знала. Тогда всякая зайчиха мечтала, чтобы герой ее в жены взял. Только он из всех меня выбрал. С тех пор так вместе и живем. Вот какой у меня необыкновенный заяц. Так, Патра, патра, патра. И впрямь пора. А то не ровен час Дед Мороз отправится в путь, и вы его не застанете. Смотри-ка, на часах без 5:12, точно как в витрине. Значит, до полуночи осталось всего 5 минут, мы не успеем. Полно горевать. У одного за 5 минут столько всего произойдет, сколько у другого за год не случится. Поспешать надо, не торопясь. Тогда и не опоздаете. Глава 5. Обновки. При одной мысли, что они снова окажутся на морозе, ребятам стало зябко. Что и говорить, одеты они были явно не по сезону. В гостях у зайцев они отогрелись и совсем позабыли о том, что за окном свирепствует зима. Однако делать нечего. Дети тяжело вздохнули, поблагодарили тетушку-зайчиху и понуро пошлепали босыми ногами к выходу. Погодите, вы же замерзнете. Пойдемте, я поищу для вас пару хорошеньких шубок. Зайчиха взяла подсвечник и поманила гостей за собой. Озадаченные Варька и Никита последовали за хозяйкой и оказались в гардеробной, сплошь уставленной вешалками, на которых висело множество сереньких шубеек из заячьего меха самых разных размеров. Здесь так сильно пахло мятой, душицей, ромашкой и другими ароматными травами, что ребята дружно чихнули. Будьте здоровы! Будьте здоровы! Знаете, это пристранное местечко. Стоит только сюда войти, как все тотчас простужаются и начинают... Зато моль тут никогда не заведется. Наша мама прокладывает шерстяные вещи чем-нибудь душистым, чтобы не завелась моль. Что верно, то верно. Я думаю, моль боится простуды. В самом деле, как же она будет лечить насморк, если у нее нет носа? Да, когда насморк, нос надо закапывать. Мне мама, когда я болею, каждый раз закапывает. Скажите на милость, никогда бы не подумала о таком интересном способе лечения. Закапывать нос? А как узнать, что его пора откапывать? Откуда? Оттуда, куда его закопали. Да не слушайте вы его, он, как всегда, все перепутал. Гораздо лучше полоскать горло. Я думаю, ты права, моя милая. Полоскать гораздо лучше. Ласку все любят. Однако мы с вами заговорились, а нам надо выбрать шубки по размеру. А чьи это шубки? Моих зайчат. Зимой все зайцы в белом щеголяют, а летние шубейки я чищу, латаю, чтоб к весне они были как новенькие. Видите, какие они серенькие и пушистые. Тетушка-зайчиха по праву гордилась своей работой. Все одежки были чистыми и аккуратными, волосок к волоску. Неужели у вас такая большая семья? Еще бы! Дети, внуки, правнуки. Сейчас они все на гулянье. Разве усидит молодежь в такую пору дома? Зайчиха споро перебирала шубки в поисках подходящих. Наконец она выудила прихорошенькое меховое пальтецо с пелериной для Варьки и шубку попроще для Никиты. Вот, примерьте-ка эти. Ой, какая прелесть! Да тут еще и варежки! Девочка натянула обновку и примерила пуховые рукавички, которые висели в рукавах на резинке. Шубки и впрямь были славные и сидели на детях так ладно, словно были сшиты специально для них. Пока ребята наряжались и оглядывали друг друга, зайчиха достала из сундука капор и шапку-ушанку и прибавила к ним две пары теплых меховых сапожек. Теперь путешественникам была не страшна никакая стужа. Хоть на Северный полюс отправляйся. А далеко живет Дед Мороз? Ну, для кого далеко, а для вас не очень. Ведь вы идете вдвоем. Ну и что? Разве от этого путь становится короче? А как же? Ровно в два раза, потому что его надо разделить пополам. Теперь понятно, почему в одиночку дорога кажется гораздо длиннее и скучнее. Молодец, правильно подметил. Где мир да лад, там дорога коротка. А где ссора да брань, там и вовсе с пути сбиться можно. А может, вы с нами пойдете? Тогда дорога будет еще короче. Ну, пожалуйста. Какая умница-разумница! Вмиг придумала, как дорогу еще укоротить. Я бы с вами пошла, будь я помоложе. Да стара я стала. Уж не скачу, как прежде, а еле плетусь. Со мной вы чего доброго к Деду Морозу опоздаете. Лучше вам другого провожатого найти. Ну, где же его найдешь? Да. Знам где. На маскараде. Испокон веков под Новый год все зверье на поляне возле ельника собирается. И идет потеха до утра. Нынче там и старый млад. Так что вы провожатого в раз отыщете. Ой, а как же мы вам шубки вернем? Да. Об этом не беспокойтесь. Как только захотите вернуться домой, снимите зимние одежки, и вы тотчас окажетесь у себя. А шубки никуда не денутся. Зайчата их потом подберут. Она провела гостей назад через гостиную, где мирно спал детка-заяц, и посветила в темном коридоре, который, петляя, вел к выходу из заячьей норы. Варька все еще надеялась, что тетушка-зайчиха согласится проводить их хотя бы до ельника. А мы не заблудимся? Да что вы! Если дружно пойдете, то тут рукой подать. Счастливого пути! Не забудьте, пока у вас мир да лад, вы на верном пути. Свет в окне погас, и заячий домик опять стал похож на самый обыкновенный сугроб.